Глава 25. Шарп припарковался у небольшого домика Пиджея Хулливана в Грейс-Холлоу. В этот компактный одноэтажный дом Хулливан переехал с женой 3 года назад после сразившего его инсульта. По словам сына, Пиджею нужен был 1 этаж, но и он, и его жена были сельскими жителями. Старшее поколение так уж скроено. Им нужны тишина и спокойствие на своем собственном кусочке земли. Шарп отключил от автомобильного зарядного устройства свой телефон. Он успел подзарядиться только самую малость. Шарп сунул его в карман, может быть, просто связь здесь плохая. Он прошел по дорожке и постучал в переднюю дверь. Никто не ответил. Шарп повернулся и оглядел передний двор. На подъездной аллее стоял маленький седан. Волосы на затылке Шарпа затрепетали. Сложив руку козырьком над глазами, он заглянул в узкое окошко рядом с дверью. Между диваном и телевизором распластались 2 тела. От них дугой на ковре тянулись темные пятна. «Нет!» Вытащив мобильник, Шарп набрал 911. Прекрасно зная, как себя следует вести на месте преступления, Шарп вынул из кармана перчатки и надел на руки. Затем взялся за дверную ручку и чуть не упал внутрь, когда дверь отворилась. Шарп проработал в полиции 25 лет, но он содрогнулся, когда увидел с близкого расстояния ужасную картину в гостиной. Пиджей смотрел в потолок, он был застрелен в упор в грудь. Но его жена... Она лежала поперек живота своего мужа. Половины лица у нее не было, кусочки костей и красные брызги сплошь усеивали блеклый ковер, капли крови несчастно окропляли экран телевизора. Шарп присел перед убитыми на корточки. Стянув 1 перчатку, он приложил кончики пальцев к шее Пиджея, потом проверил пульс у его жены. Оба были мертвы. Но их смерть наступила совсем недавно. Их сердца уже не качали живительную жидкость по венам и артериям, но гравитация все еще действовала. Из лица миссис Хулливан сочилась кровь. Пиджей, судя по всему, умер моментально. Из его раны в груди вылилось совсем немного крови. Находился ли стрелок все еще рядом? В голове детектива вихрем завертелись мысли. Кем бы ни был человек, лишивший жизни этих 2 немощных стариков, он явно не хотел, чтобы Пиджей что-то рассказывал о Мэри. Почему? Вероятно, потому что именно этот человек и убил ее. Шарп опоздал всего на 2 секунды. За окном промелькнула тень. Убийца вышел через заднюю дверь и устремился за дом. Шарп подполз к двери. Этот человек снаружи мог оказаться ключом к 23-летней загадке, разрушившей 2 жизни и поглотившей всю его карьеру. Он приоткрыл дверь на 2 дюймов и выглянул в щель. Темная фигура приблизилась к линии декоративных деревьев, посаженных по границе участка. Похоже, у убийцы был где-то оставлен автомобиль. А раз у него имелся автомобиль, значит, был шанс и установить его личность. Шарп выскользнул наружу, прикрыв за собой дверь почти до конца, напрягая изо всех сил глаза. Он поискал в тенях фигуру, но ничего не увидел. Низко пригнувшись, Шарп побежал по траве к деревьям. Эх, если бы он сумел разглядеть этого парня, его машину или номерной знак! Ничего. Остановиться и вызвать шерифа? Нет, это не выход. Пока прибудет помощь, убийца уже и след простынет. Шарп добрался до деревьев. Спрятавшись за большой сосной, он выглянул из-за ее ствола, но опять ничего не увидел. Неужели стрелок ускользнул? Шарп прислушался в надежде различить звук заводимого мотора, но услышал только ветер, колыхавший верхушки деревьев, и биение собственного сердца. Где-то в темноте прятался убийца с пистолетом, применить который он не боялся. И этого убийцу надо было остановить. Шарп переместился 10 футов к другому дереву, но его ствол оказался не настолько широким, чтобы обеспечить ему надежное прикрытие. Шарп не стал терять время и побежал к следующему дереву. Примерно в 30 футах от него из-за другого дерева выступила фигура. Из дула пистолета вырвалась вспышка оранжевого света. Жгучая боль пронзила руку Шарпа. Упав на землю, детектив перекатился за дерево. Задыхаясь, он выглянул из-за ствола и увидел, как одетая в черную фигура нырнула в заросли. Через 2 секунды взревел мотор, и Шарп услышал, как машина умчалась. Перекатившись на спину, Шарп прижал руку к своему бицепсу, между пальцами проступила кровь. Черт! Он поднялся на ноги и вернулся к машине. Ждать? Достав из бумажника аптечку, Шарп стянул с себя простреленную куртку и оторвал от рубашки рукав. Пуля задела предплечье. Придется накладывать швы. Но в ближайшее время он кровью до смерти не истечет». Шарп спрыснул кровавую борозду антисептиком, и ему показалось, будто он налил на руку бензин и поджег его спичкой. Распахнув дверцу машины, детектив присел боком на сиденье и свесил голову между коленями. Когда пол под его ногами перестал крениться, Шарп сел прямо и замотал свою рану бинтом. Помощники шерифа прибыли один за другим, а шериф Кинг не появился и через полчаса. Шарп вздохнул, может, ему повезет, может, до шерифа не дозвонились. Кинг на этой неделе пытался объять необъятное, но он не мог находиться одновременно везде. От перспективы давать показания его помощнику Шарпу полегчало. Увы, через 15 минут его внимание привлек рокот подъезжающей машины. Шериф остановился прямо посередине дороги. Шарп стиснул зубы, его рука пульсировала. Да чего же ему не хотелось иметь с Кингом дело? Шериф стремительно пересек дорогу, упер свои руки в бока и наклонился к детективу. «Что вы тут делаете, Шарп?» Детектив пожал плечами. «Я приехал задать мистеру Хулливану несколько вопросов о Мэри Фокс». Покосившись на машину судмедэксперта, припарковавшуюся на обочине, Шарп добавил: «Похоже, кому-то захотелось, чтобы Пиджей не сказал мне ни слова». Шериф Кинг ткнул ему пальцем в нос. «Никуда не уезжайте». Шарп прислонился к своей машине, скрестил руки на груди и стал ждать. Его предплечье уже горело так, словно кто-то держал его над костром. Еще через 20 минут шериф вышел из дома и стянул с рук перчатки. «Я собирался побеседовать с Пиджеем завтра утром. Опишите мне все, что здесь произошло». Шарп снова повторил свои показания. «Давайте проясним ситуацию. Вы невооружены, но стали преследовать вооруженного убийцу», — покачал головой Кинг. «Ну да», — брякнул непредусмотрительно Шарп, что было далеко не самым блистательным проявлением его здравого смысла. «Адреналин взял надо мной верх. И ярости, и отчаяние тоже. Он искал этого человека больше 20 лет, и сегодня ночью его охватила настоящая одержимость. Ведь ему наконец-то представился долгожданный шанс схватить этого убийцу, расправившегося с Мэри и Кристал, а, возможно, и с Виком». «Как выглядел стрелок?» — спросил Кинг. «Не знаю. Было темно. Он был одет в свободную черную одежду, на голове шляпа, лицо скрывала лыжная маска. И он был слишком далеко от меня, чтобы я смог верно оценить его рост или массу. Ну, где-то среднего, выше среднего роста, худой или нормального веса. Короче, все, что вы увидели, это черная одежда, не толстый, среднего роста или выше». «Да». Шарп еще раз прокрутил в голове эпизоды погони. «А вы не узнали чего-нибудь о Мэри, что мог знать Пиджей? Что-нибудь настолько важное, что ей стоило жизни?» Шериф Кинг сверкнул на детектива глазами. «Я не собираюсь делиться информацией о ходе расследования убийства. Это мое дело. Не вмешивайтесь, Шарп!» «Смерть Мэри Фокс связана с исчезновением Виктора Крюгера», — ответил Шарп. Пульсация в его руке стала подчиняться собственному ритму, и детектив осознал, если он не приляжет в ближайшее время, его начнет тошнить. Шериф развернулся и отошел на пару шагов. Опять упер руки в боки и склонил голову. Вся его поза взывала: «Господи, дай мне терпение». Сделав несколько глубоких вдохов, он снова повернулся к Шарпу. «Если вы еще хоть раз встанете у меня на пути, и вы, Крюгер, окажетесь за решеткой по обвинению в препятствии расследованию». «Мы вовсе не препятствуем вашему расследованию», — слабо возразил Шарп. Боль в руке лишила его пыла и желания спорить, и он уже ощущал легкое головокружение. «Вас разве не смущает тот факт, что Пиджей Хулливан и его жена были убиты до того, как вы смогли побеседовать с ними о Мэри Фокс?» В ответе в глазах Кинга просквозило сердитое раздражение. «Судя по вашему виду, вы вот-вот лишитесь сознания. Вам нужна медицинская помощь?» «Нет». Ответ Шарпа поразил даже его самого своей глупостью. «Конечно же, ему нужен был врач». Кинг закатил глаза. «Сами вы себя до больницы не довезете. Обождите 5 минут. Я велю своему помощнику доставить вашу задницу в отделение экстренной помощи». «Спасибо». Без всякого воодушевления поблагодарил его Шарп. «Оставьте ключи в своем автомобиле на тот случай, если нам понадобится его отогнать». Шериф пошел прочь. Шарп хотел ему возразить, но не стал этого делать. У него и так были непростые отношения с Кингом. Никто не собирался угонять его машину с действующего места преступления. В ожидании Шарп позвонил Лансу. «Ты где?» «Только что закончил хоккейную тренировку, еду в придорожный мотель», — ответил Ланс. «Кто-то застрелил Пиджея и его жену», — резюмировал события последнего часа Шарп. «А мне пуля задела руку. Я еду в больницу». «Вас стреляли?» — вскричал Ланс. Шарп поднял мобильник от уха. «Это всего лишь царапина. Царапины не нуждаются в больничном лечении». «Мне надо наложить пару стежков», — признал Шарп. «И переодеться в чистую рубашку». «Я еду». За словами Ланса послышался скрежет покрышек о дорожное полотно. Движок взревел. Ланс развернул свой джип. «Я встречу вас в отделении неотложки». Шарп закончил разговор. Помощник шерифа махнул ему рукой, подзывая к патрульной машине. Детектив уселся на пассажирское сиденье и всю дорогу до больницы смотрел в окошко. «Что же знал Пи Джей Хуливен?»